Как бы ни был огромен подлунный мир, он все же тесен, словно крохотная шкатулка. Встретить в этой глуши старейшину рода или руади? Только мое сумасшедшее везение могло отколоть столь изощренную шутку. Но почему, скажите на милость, именно там и в тот миг, когда я решил немного размяться? Ай-вэй, надо будет хорошенько напрячь память на предмет любых случайных и неслучайных знакомых, их знакомых и знакомых их знакомых, иначе... Иначе я буду попадать в просак. Везде и всегда. Дедушка, конечно, не промах, подглядел, как я расшугиваю тех, кому не спится, и с полной безоговорочной уверенностью решил, этот парень то, что мне нужно. Наверное, у меня на лбу громадными буквами написано что-то вроде «Обращайтесь с любыми просьбами, я настолько глуп, что непременно вам помогу». Печальная картина вырисовывается. Впрочем, не могу сказать, что так уж сожалею о потраченном вечере. События, в которых мне пришлось принять участие, оказались весьма забавными, познавательными и поучительными. Ах да, еще и прибыльными. Теперь я счастливый обладатель двух грандиозных знаков отличия. Ну, что касается длани Исиры, представляю, какое лицо будет у первой же встречной Исини, когда оно зрит свою красоту на моей груди. Да, пожалуй, не буду рисковать, спрячу в карман. А вот вторая штучка, здесь все куда сложнее. Сложнее и любопытственнее. Старый Ильруади решил, что эльф, заказавший рубиновую росу, убил первенца Зафани. Могу понять праведный гнев старика, лишившегося одного из внуков, хотя и не одобряю. Сахим сам был виноват. И в том, что занялся контрабандой, и в том, что в качестве покупателей выбрал эльфов. Листоухие не подчиняются людским законам. Точнее, лишь делают вид, что уважают уложение четырех шемов, но на самом деле вспоминают о них в последнюю очередь. Не буду спорить, многие законы не только глупы, но и опасны в первую очередь для тех, кто их исполняет, так что пренебрежение эльфов можно понять и простить. Неприятность заключается в том, что по давнему, испокон веков, так сказать, принятому соглашению, эльфы и не должны согласовывать свои действия с людьми, как и люди с эльфами. Вооруженный нейтралитет, одним словом. Поэтому, если хотите иметь дела с листоухими, имейте, но на свой страх и риск. С этой точки зрения желание купца выглядит странным, и первый напрашивающийся вывод таков. Старичок растерял последний ум. Ну, да это его личное дело. Гораздо хуже, что я с неподражаемой элегантностью ухитрился вклиниться в намечающуюся вражду. Старика жалко, но своя шкура все-таки дороже, верно? Верно. Жаль только, что я вспоминаю об инстинкте самосохранения в последний момент. Если вообще вспоминаю. Хорошо еще, что я так быстро покинул благодарного купца. Объяснять, с какой такой радости первой встречной им на постоялом дворе оборванец, знаком с обычаями не самого открытого в четырех шемах общества, мне не с руки. И вовсе не потому, что я не могу это сделать. Могу. Но тогда придется углубляться в иные материи, не подлежащие разглашению, среди неподготовленных слушателей. А между тем все очень просто. Внешний круг стражи – это цепь, в которой много звеньев. И одно из них носит гордое имя – Длань Исиры. Впрочем, оставив в покое смуглых дочерей юга, в ряды которых мне пришлось затесаться. Подумаем об эльфах. И об одном, и о другом. Старшенький опасен. Весьма. Мне удалось заставить его задуматься, и только благодаря этому я и старый купец живы и здоровы. Вот только если он знает про белую фалангу, то это означает, что и сам Лохасси входит в аналогичную компанию. Уж не буду гадать, как она имеет честь называться, но при определенном напряжении памяти и умелом использовании подручных материалов вполне могу выяснить, если нечем будет заняться, и если возникнет настоятельная потребность. А пока мне достаточно знать, что листоухий принадлежит к орлиному гнезду эльфийского разлива. Может быть, предупредить купца, чтобы оставил свои попытки отомстить? Нет, не буду. Мое появление вызовет поток ненужных вопросов. К тому же я заронил в нем сомнения, и сего достаточно. Отговаривать не буду, потому что знаю, чем заканчиваются мои отговоры. Тем, что я должен буду собственноустно расхлебывать чужие проблемы. Увольте. Перейдем ко второму номеру. Малыш с романтическими наклонностями. Очень мило и очень тягостно. Для меня, конечно. Остается надеяться, что строгая Есиния в лице вашего покорного слуги наставила Листоухова на путь истины. Подумает, погрустит, напишет пару песен и будет свободен от юношеской увлеченности тем, что недоступно. Да, пожалуй, так оно и случится. В конце концов, он подарил мне не чувство, а разум, что не может не радовать. Если, конечно, у этого мальчика нет предрасположенности к тому, чтобы сердце загорелось от искры, коснувшись ума. Как у одного до нельзя странного парня, который начинает влюбляться исключительно с головы. Похоже, я продешевил. Можно было снять с купца несколько полновесных монет или камушков. Ладно, как-нибудь в другой жизни, когда я стану рассудительным и мудрым, когда я научусь ценить не только всех вокруг, а прежде всего себя. Может быть. Я спал сладко-сладко, сам себе удивлюсь. Даже не заметил наступления утра и отправления в путь. Мне снились чудесные сны о... Нет, не помню о чем. Было светло, немного печально, но невыразимо прекрасно. Наверное, мои сновидения, впитав впечатление от беседы с эльфами, пытались изобразить нечто похожее. И надо признать, им это удалось. Я открыл глаза только в разгар дня. Впрочем, день был очень похож на вечер, потому что небо, вчера еще удивительно ясное, спряталось за пеленой низких сиреневых туч, намекавших на близость дождя. Почему матушка решила покинуть постоялый двор в такое неподходящее время? Разве что с утра погода оставляла надежду на сухой и теплый день. У меня не было других объяснений тому, что фургон стоял посреди леса. Точнее, на лесной поляне, несколько удаленной от торгового тракта, с которого не доносилось ни звука. Видно, другие путешественники оказались куда прозорливее и не стали покидать стен гостиницы. Что ж, если матушка считает нужным... Вылезай. О, какой грозный голос. Она встала не с той ноги? Печально. И, разумеется, виноват в этом ваш покорный слуга. Я спрыгнул на землю, старательно делая вид, что ничего не понимаю. В принципе, растерянность была почти не наигранной. Откуда мне знать, что на уме у предводительницы нашего маленького каравана? Матушка встретила меня взглядом из-под лоби и скрещенными на груди руками. Нано, справедливо решив не участвовать в приближающейся потасовке, занимался лошадьми. Хок маячил где-то на заднем плане, а принцесса безучастно наблюдала за происходящим, устроившись на повальном дереве. Я вопросительно посмотрел на матушку. Только посмотрел, потому что говорить мне не предлагали. Женщина, встретив мой невинный взгляд, недовольно раздула ноздри. Я в чем-то виноват? Ну, только скажи, не надейся, что я умею читать мысли. И долго ты собирался нас дурачить? Наконец соизволила процедить сквозь зубы матушка. Дурачить? После сна я всегда слишком туго соображаю. Опять нацепил? Что, ты издеваешься надо мной? Ни в коем разе. О, понял, она имеет в виду браслеты. Хок же обещал рассказать ей о моих вечерних забавах. Проблема. Еще одна в очереди на решение. Нет, ну какое благодушное у меня настроение, даже дерзить не хочется. Боюсь только, что моя вежливость будет воспринята как оскорбление. Я жду ответа. Серые глаза превратились в клинки. Я вздохнул, расстегнул браслет и кинул их в фургон. Так вам больше нравится? Лжец. Позвольте возразить, почтенная госпожа. Лично вам я не лгал. Собственно, меня никто и не спрашивал, могу ли я их снять. Доводы разума никогда еще не помогали в борьбе со взрывом эмоций. Эту истину я давно и хорошо знаю. Матушка не стала исключением. Мои слова не были приняты к сведению. Я была о тебе лучшего мнения. На каком основании? С искренним любопытством спросил я. Ты вел себя как благородный человек, но после того, как... После чего? Чем я заслужил ваше негодование? И он еще спрашивает. Именно спрашиваю, потому что не могу найти объяснений самостоятельно. Возможно, потому что объяснений просто нет? Я старался говорить очень мягко, почти ласково. Если она не вникает в смысл слов, может быть, ее успокоит голос? Слабая надежда, конечно. Мои таланты не простираются в сторону убеждения. Я могла бы простить тебе этот фарс, но то, как ты поступил с девочкой, это чудовищно. Приехали. Так вот, какие чувства ты старательно прятал в себе с того момента, как фургон выехал за крепостные стены. Я догадывался. Но, как всегда бывает, подтверждение догадки не принесло облегчения, только углубило свежую рану. Что вам за дело до моих поступков, почтенная госпожа? Вы мне не хозяйка, не родственница, не подруга, так почему вы беретесь судить, не обладая правом на суд? Да как ты... Она опешила, услышав мою отповедь, произнесенную все тем же ласково-мурлыкающим тоном. «Думаю, мастер Рогар оставил на мой счет вполне определенные указания, почтенная госпожа. Я прав?» «Да», — нехотя выдавила она. «Помимо того, он обязал вас защищать меня. Он наверняка просил не вмешиваться в то, что я говорю или делаю, верно?» Она молчала, гневно раздувая ноздри. Впрочем, я не нуждался в ответе. Насколько мне удалось изучить манеру поведения небезызвестного мастера, так оно и было. Возможно, в более ярких красках. «Если бы я хотел вас оскорбить, я бы спросил, сколько вам уплатили за мою безопасность?» «Нисколько», — отрезала она, и мое сознание ослепило вспышка запоздалой догадки. «Матушка и Рогар знакомы дольше, чем я мог бы подумать». Теперь все оставало на свои места. Женщина негодовала потому, что согласилась оказать услугу своему знакомому, родственнику, другу, любовнику. Согласилась, взнуздав чувства и думая, что от ее доброй воли и впрямь что-то зависит. И что получается? Я жестоко посмеялся над ней, уверив в своей беспомощности. Даже не так. Посмеялся мой хозяин. Что должна была почувствовать матушка, узнав о моей полной свободе передвижения? Что ее предали? Горло подкатил ком. Я не хочу участвовать в предательстве, слышишь, Рогар? Не хочу. Зачем ты заставил меня лгать? Ты так равнодушен к этой славной женщине? Не верю. Иная причина. Старый мерзавец, мне есть за что надавать тебе пощечин. Как же поступить? Я подошел к матушке, опустился перед ней на колени, чем вызвал хмурое недоумение на печально яростном лице. Я прошу только несколько минут, почтенная госпожа. Потом вы вправе сделать то, что сочтете нужным. Вы согласны? Говори. Голос холоден, как северное море. Я не буду просить прощения для себя, я его не заслуживаю. Я прошу о прощении для моего хозяина. При этих словах глаза матушки удивленно расширились. Если вы сможете забыть о той шалости, которую он себе позволил, я умру со спокойным сердцем. Поверьте, он не ставил под сомнение ваше достоинство и умение никоим образом. Не знаю, какой озорной бес нашептал ему эту шутку, но Рогар не хотел причинить вам боль. Это просто невозможно. Какие бы отношения ни связывали вас в прошлом, не переносите в будущее грусть и горечь, прошу вас. Уверен, мой хозяин просто забыл предупредить вас, а вашим спутникам было безопаснее считать меня несвободным. Я должен был исправить его ошибку, признаю. Не успел. К сожалению, не все и не всегда идет так, как задумано. Вы можете заковать меня в любые цепи на свой вкус, если это необходимо. Но простите Рогара, он поступил как проказливый мальчишка. К концу сей импровизированной исповеди ваш покорный слуга смотрел уже куда-то в сторону и вниз, потому что запас слов истощался с ужасающей скоростью. Если она не примет решение сейчас, я пропал. С губ матушки слетел тихий вздох. Я поднял глаза. Она улыбается. Именно как проказливый мальчишка. Он всегда был таким, мудрым ребенком, и останется еще долгие годы. В серых глазах блестели слезы. Но не слезы ярости, а капли той благословенной влаги, которая смывает грязные пятна обиды, зеркало светлой души. Я смотрел, как зачарованный. На мгновение отпустив повод чувств, матушка вернулась в юность. О, она была прекрасна. Рогар не мог ее не любить. Впрочем, что я говорю, он и сейчас наверняка влюблен по уши. Такая женщина не может быть нелюбима. Мое наивное восхищение не укрылось от ее взгляда. Матушка лукаво сдвинула брови. «Где Рогар нашел такое сокровище?» «Сокровище?» — растерянно переспрашиваю. «Может, ты и не был до конца искренен, парень, но меня убедил. Более чем. Я говорил то, что думаю, почтенная госпожа». Обиженно надулся я. «Верю», — усмехнулась матушка кончиками пальцев, смахивая слезинки. «И все же. Есть сомнения?» «Сомнения есть всегда. Без сомнений нет стремления к познанию, не так ли?» Я пожал плечами. «Согласен, сомнения сами по себе штука полезная, но когда жизнь состоит из одних сомнений, никому не пожелаю такого счастья». «Я не знаю, что от тебя ожидает Рогар, но не завидую ему. Ты полон неожиданностей». «Это плохо?» — я распахнул глаза. «Это интересно», — подмигнула она. «Но ответь на последний вопрос. Почему ты так поступил с девочкой?» Я сел на пятки, собираясь с мыслями. «Что конкретно вам нужно знать?» «Лишь твои причины». Этого достаточно. Причины? Я старался исправить ошибку. Вот как? Она сузила глаза. Да, я сделал кое-что нехорошее, приведшее в конце концов к катастрофе. Наверное, главная причина в этом. Я виноват в том, что, решая свои проблемы, ворвался в чужую жизнь, и эту вину мне придется искупать. Честно, резюмировала она, и близко к истине. Что ж, парень, будем считать, что мы прояснили все недоразумения. И заключили перемирие, кивнула женщина. Хок вздохнул так, как будто с его души скатился огромный валун. Матушка не преминула отметить этот звук лукавой усмешкой. «Кстати, ты сам ничего не хочешь спросить?» «Представьте себе, нет». Я поднялся на ноги, несколькими шлепками стряхнул со штанин лесной сор. «Даже о молодых людях, которые одеваются не совсем так, как это принято в обществе?» Улыбка матушки становилась все шире. «Особенно таких молодых людях. Почему же?» Видите ли, я имел возможность убедиться, что обстоятельства могут потребовать еще и не таких перемен во внешнем облике, вздохнул ваш покорный слуга. Любопытно узнать, каким образом ты в этом убедился. Начала была матушка, но в этот момент лошадки, впряженные в фургон, испуганно дернулись, пытаясь вырвать уздечки из сильных рук Нана. Мы обернулись, чтобы узнать о причине испуга, и замерли, каждый на своем месте. Лесная поляна стала слишком тесной, потому что... На сцену выступили действующие лица, не предусмотренные автором пьесы. Вы когда-нибудь видели диких собак? я имел удовольствие, но только в дохлом виде. То есть, когда изрядно выложенные в грязи туши в качестве доказательства своих подвигов предоставил проводник, нанятый за Фани для одного из караванов. Признаться, даже мертвые не внушали страх. А уж живые, невысокие, ниже волков, поджарые, с короткими жгутами мышц под грязно-желтой шкурой, с маленькими бритвенно-острыми клыками. С одной такой псиной можно справиться, но когда их набирается несколько десятков, нас почтили своим присутствием как раз десятка-два. С одной стороны, немного, для пятерых обычных воинов, конечно. А что имели мы? Батушка и Нана вполне могли дать отпор, да и Хок от них не отстанет. Что же касается остальных, у меня и оружия-то нет. А голыми руками лезть в пасть к зверюю, которой только одна мысль убить и сожрать? Нет, что-то не хочется. Принцессу вообще в расчет принимать не стоило. Итак, трое против многих. Нехороший расклад. Уверен, матушка сделает все возможное, чтобы защитить меня и Риану, но что будет с лошадьми? Они-то, бедные, никуда не смогут деться от голодных оскалов. Конечно, лошадей можно купить, если есть деньги, и если есть лошади. Да и жаль этих бессловесных животных, и так напуганы до предела, словно чувствуют скорую гибель. Чужой ужас полоснул по сердцу не хуже ножа, заставив грудь болезненно заныть. Нужно что-то предпринять. К тому же я не знаю, сколько их. Вдруг там за линией деревьев не слышно топчут травы другие желтые убийцы. Что, если матушка не справится? Что, если... Нет, сегодня я не желаю быть свидетелем смерти тех, кто достоин жизни больше, чем сотни известных мне персон. Пусть мне придется трудно, но я рискну. Что ты собираешься делать? Всего лишь позвать. Кого? Кто откликнется? Думаешь, не получится? Не буду утверждать. Тогда помоги. О, в этом деле я ничего не значу. Как это? Зов — целиком и полностью твоя забота. Фрел, ну хоть не мешай. Об этом не беспокойся. Мантия скорбно поджала губы. Итак, я остался один на один с самим собой. Неожиданно и неприятно. Но что поделаешь? Я как можно медленнее опустился на одно колено, положил ладонь правой руки на землю и закрыл глаза, сосредоточившись на ощущениях. Холодно. Сыро. Скользкие травинки, обломки веточек, мелкие камешки, легкая дрожь шагов. Должно быть, собаки подбираются все ближе. Пальцы зарывались в землю, стараясь нащупать следы невесомых нитей, оставленных созданиями из плоти и крови. Покалывание, но какое-то слабое, фрел подери. Кто-то есть, правда, вне пределов моей досягаемости. Ну что, доволен? Да, спасение имеется, но тебе не под силу его обрести. Разве что... Нет, это будет совершеннейшим издевательством. Мне так вовек не расплатиться. И все же... Я поднял голову. Ваше Высочество, будьте так любезны, подойдите ко мне. Тихо, очень тихо попросил ваш покорный слуга, не рассчитывая на ответ. Но она ответила. Сползла с бревна и на негнущихся ногах двинулась в мою сторону. Медленно. Очень медленно. Собаки начали волноваться, но хвала всем богам, пока не делали попыток напасть. Наверное, были не слишком голодны. Когда между нами осталось несколько шагов, я протянул принцессе левую руку. «Пожалуйста, ваше высочество, только держитесь крепче». Вот и все, что я успел выдохнуть, прежде чем мое сознание ринулось прочь по раскручивающейся спирали зова. Что такое зов? Это поиск, это приказ, это маленькая смерть. Именно так, по отдельности и вместе. Ты открываешь себя настежь, выворачиваешься наизнанку, освобождая свою сущность, до поры до времени прячущуюся в темных пещерах души. Ты встаешь перед миром. Один. Без защиты. Без поддержки. Без надежд. Без эмоций. Только холодная решимость. Только скрупулезно просчитанные шаги. Потому что ты можешь позвать только того, кто способен откликнуться. Только одно сознание ответит на твой крик. Только одно. Остальные нельзя трогать. Испепеляющая волна зова разорвет их на части. Нужен только тот, кто может откликнуться. И вот так легко найти островок, бушующий в море хаоса, если ты пройдешь через хаос, не утонув. Хаос собственных ощущений. Я продолжал чувствовать все. И свое тело, и то, что происходит вне его. Даже видел, но не обычным и не внутренним зрением. Пласты сложились друг с другом, превратив окружающий мир в кошмарный сон. Сон, в котором кружево сочилось силой сквозь мертвенно-бледную кожу принцессы. О, я прилагал все усилия, на какие был способен, чтобы не причинить девочке боль. Я срывал сгустки силы чуть ли не в тот миг, когда они готовились скользнуть по нитям Рианы. Я черпал практически напрямую из источников, в безнадежной попытке, если не наполнить собственное кружево, то хотя бы направить зов. Источников. Только сейчас я понял, что натворил. Мое нелепое великодушие в самом деле подарило принцессе могущество, соединив девочку со всеми источниками сразу. Я сделал принцессу почти богиней. Сознание расширялось, виток за витком, накрывая пространство и ускользая от объятий времени. «Прости, милая, сейчас мне не до тебя». Стремительный полет в океане изумрудно-черных вихрей. «Быстрее, еще быстрее». «Есть». «Нашел». Зеркальный осколок. Вспышка факела. Спасительная твердь. «Отвечай мне». «Я слышу, да нах. Я иду». Ни слова, ни мысли, ни образы. Что-то, не имеющее названия. Ответ пронизывает каждую клеточку тела. Помощь идет. Но как же она далеко? Я взбешен. Я разъярен. Столько усилий может статься впустую. Нет, я не позволю. Слышите? Здесь и сейчас все будет так, как решил я. И зов оборачивается вызыванием. Стрела сознания пробивает раскрученную спираль, прокладывая коридор. Вне времени. За пространством. Я хочу, и этого достаточно. Мне не нужно знать, каким образом. Мне довольно приказать. В первую очередь, самому себе. Реальность встала на дыбы, и спустя вдох осыпалась послушной мозаикой, образуя единственно возможный узор. В грязно-желтую массу ворвался серебристый росчерк смерти. Шадда. Крупная, сильная. Кошка. Извечный враг собаки. Что ж, мне повезло. По крайней мере, в этот раз. Первая же шавка, набравшаяся смелости напасть, полетела в сторону, с черепом, раскроенным мощным ударом когтистой лапы. В мгновение ока о лошадях и людях было забыто, стая сплотилась перед лицом настоящей опасности. Месиво. Визг, хрипы, короткие взбрыкивания, брызги крови, долетающие даже до нас с принцессой. Матушка и Нана, вооружившись топорами, крушат крайние ряды псин. Хок лоргой добивает тех, кто случайно избежал встречи с клыками Шадды и сталью. Я лишь наблюдаю. Нет, не так. Тупо таращусь на побоище, происходящее в нескольких футах передо мной. На большие сил не хватает. Я вырвал свои пальцы из рук девочки сразу же, как вызывание завершилось. Риана не пострадала. Я не позволил силе бесконтрольно бежать по кружу. Вот только на лице принцессы восторг. Чистый, неземной. Она не смотрит туда, где идет сражение. Вообще никуда не смотрит. Ореховые глаза сияют воплощенной мечтой. О чем ты думаешь, милая? Где гуляет твое сознание? Я не мог затянуть ее в воронку зова, не мог. Начинаю беспокоиться, но в этот момент взгляд девочки проясняется. Риана улыбается, глядя на меня. Улыбается и произносит. Ты возьмешь меня с собой снова? Снова? С собой? Куда, милая? В глазах принцессы плещется море надежды, исполненные только ожидающие исполнения. Что мне остается? Ответить. Конечно, милая, обязательно возьму. И я не лгу. Без Рианны мне не осилить зов. Никогда. Мы смотрим друг на друга, не отрываясь. Она делает шаг, оказываясь совсем рядом, и проводит рукой по моим волосам. Ты такой странный, но я почему-то совсем не боюсь. Не боишься? Меня? Вот и все, на что способна моя сообразительность. Какие же вы взрослые и глупые. Я не боюсь ничего рядом с тобой. И тут волшебство происходящего безжалостно рушится. Бой закончен. Пора подсчитывать потери и зализывать раны. Потерь в сущности нет, а уж что касается ран. Мелкие царапины, полученные человеческой стороной, не в счет. Уверен, в припасах матушки вдоволь снадобий именно для таких случаев. Но Шадда... Серебристые шкуры изрыты следами клыков и когтей. Кошка тяжело дышит, устало водя бледным, почти белым языком по темно-красным пятнам. Что-то не стыкуется, что-то здесь не так. Ну же, проснись, Олух. Я тряхнул головой, не удержал равновесия и рухнул на четвереньки. Наверное, близость к земле и помогла понять. Картинка, которую я вижу перед собой, весьма трагична. И если не предпринять попыток исправить положение, то к желтым трупам добавится серый. Ну да, мне повезло. Я вызвал оборотня, никто иной не ответил бы. Вот только оборотень тут почему-то не регенерировал. Совсем. В обычном состоянии от ран уже остались бы мимолетные воспоминания, а сейчас кровь кошки продолжала сочиться, пачкая короткую шерсть. Путь к раненой Шадде я так и проделал, на четырех конечностях. Должно быть, выглядел сущим идиотом, но вашему покорному слуге было не до мнения зрителей. В голове вообще не осталось ни одной связанной мысли, кроме отчаянного крика «Почему?». По мере моего приближения кошка проявляла все больше и больше беспокойства. Кончик длинного хвоста то застывал в приподнятом положении, то слабо хлопал по примятой траве. Но угрозы не было. Ни в болезненно-мутных глазах, ни в вялом шевелении ушей. Да и не исходил от меня ни малейшего запаха опасности. Напротив, справившись с первым приступом растерянности, я постарался вызвать к жизни всю ласку, на которую был способен. Хорошая киска. Умная киска. О, простите, это не кошка, это кот. Внесем коррективы. Хороший котик. Подобравшись ближе, я протянул Шадду правую ладонь. Кожаный лоскуток носа почти коснулся моих пальцев, шумно втянув воздух, потом переместился дальше, остановившись у зателев заплетенного шнурка. Могу поклясться, в глазах кота появилось чувство, более всего соответствующее человеческому недоумению. В чем дело, киса? Ах да, ремешок наверняка еще хранит следы прикосновения Шаддарафа. Знакомый запах? Тем лучше, поможет укрепить доверие, оно будет совсем не лишним. Скоро ниточка зова, связавшая нас, истончится и прекратит свое существование. И это правильно. Не с руки мне распоряжаться чужими судьбами. Не приучен. Потребность командовать никогда не казалась той вещью, которую следует холить или леять. Видишь, котик, я твой друг. Самому хотелось бы в это верить. Похоже, Шад согласился с моими словами, потому что вернулся к прерванному занятию. А кровь и не думает сворачиваться. Что за бред? Подумай хорошенько, вкрадчивый шепот. В чем загвоздка, подскажи. А сам не видишь? «Вижу, не вижу. У меня сейчас в голове настоящая каша. Это твое обычное состояние». Ни тени улыбки. «Долго будешь надо мной издеваться?» «Долго или нет? Сама решу». «Пожалуйста». «Ты меня обидел». «Подумаешь, велика беда. А сколько раз ты меня обижала?» «Исключительно по долгу службы». «Ну и я не со зла это делал. К тому же ты здорово повеселилась вчера за мой счет, верно?» «Что-то не припомню», — кокетливое ворчание. «Могла бы предупредить о присутствии эльфов». «Зачем? Ты все равно бы вошел». «Я бы вошел подготовленным». «Не думаю, что твоя подготовленность сильно отличается от твоего дурашлепства». «Ну, не дуйся. Тебе же было весело». «Было», — нехотя признает Мантия. «Так сделай милость, подскажи мне». «Чем ты привлек внимание эльфа?» «Тьфу, это еще зачем?» «Я думала, тебе интересно». «Мне очень интересно, но об этом расскажешь после, ладно?» «А еще он отрезал полоску от твоей рубашки. То есть не от твоей, а...» «Что? На кой фрел?» «Наверное, будет носить как талисман, раз уж до локонов не добрался». Мантия откровенно развлекается, а мне не до смеха. Младшенький Лахасси попортил форменную одежку Юджи? Какая незадача. Когда успел? Наверное, пока лез с поцелуем. Эх, прохвост. Неужели оставил на память? От влюбленного юнца всего можно ожидать. Но весь этот ссор не ко времени. Сейчас мне необходимо совсем иное знание. Почему раны кошки не затягиваются? Это же просто как... Сложи один и один... «Сколько получится?» «Смотря что складывать. Если собаку и кость, то один и получится. То есть одна собака». «О, мы просто блещем остроумием. Браво!» «Милая, я совершенно серьезен и жду объяснений». «Отвыкай от бесконечных подсказок, милый. Массу вещей ты должен уметь делать сам». «У меня мысли путаются. Помоги». «Ох, ну что с этим растяпой делать?» Притворный вздох. «Ты же меня любишь, правда, и не можешь отказать». «Наши отношения не исчерпываются одним чувством», — строго, как наставница, замечает Манти. «Охотно верю, и все же». «Расскажи мне, как устроено обращение?» «Сейчас?» «Не тяни время». «Ох, что же я помню?» Кружево метаморфа имеет двойную структуру. На практике это выражается в том, что каждый оборотень носит в себе не одно, а два скопления нитей, поэтому возможности человеческого и звериного облика имеют различия в зависимости от того, какое кружево доминирует в данный момент. Иногда различия существенны, иногда незаметны. В редких случаях кружево имеет идентичный рисунок. Поскольку устойчивая форма не может вмещать два узора одновременно, активным в каждом из обликов является только одно кружево, а второе служит дополнительным источником силы. Кружево имеют общие узлы, количество которых может меняться с течением жизни метаморфа. В момент обращения кружева замещают друг друга, меняя направление тока силы. Достаточно. Главное, ты уже вспомнил. Главное — докопаться бы до сути. Напрягись, лентяй. Напрягаюсь. Рисунок, замещение, подпитка, общие узлы. Как просто. Именно. Просто. Его узлы каким-то образом заблокированы. Притока силы нет, и раны заживают ничуть не быстрее, чем на обычной животине. Умничка. Призрачное поглаживание по голове. Однако в чем причина блокировки? Взгляни сам. Я собрал остатки сил и спустился на следующий уровень зрения. Так, посмотрим, что мы имеем. Что ж, беглый взгляд уверяет, ничего хорошего. Кружево не нарушено, более того, в нем просматриваются слабые всплески, кои бегут по кругу, замкнутому и отсеченным от ключевых узлов, которые выглядят исключенными из круговорота силы. Даже цвет этих участков не имеет ничего общего с остальным серо-голубым узором. Бурые кляксы, вот на что сейчас похожи узлы. Мертвые нити? Нет, не думаю. Отрезки кружева, по которым сила перестает течь, постепенно сжимаются, уменьшаются в размерах, можно сказать, втягиваются сами в себя. Здесь что-то иное. Но что? Я бы предложила единение, но, пожалуй, не буду. Единение? Ты хочешь сказать? Ты уже встречался с чем-то похожим. А именно, если приглядишься, поймешь. Пригляжусь. Надо попробовать. Например, вот этот узел на груди. Я потянулся вперед, не обращая внимания на то, что уши кошки слегка изменили наклон. Дотронуться или нет? Не хотелось бы причинять Шадду больше беспокойства, чем уже имеется. Не хотелось бы. Впрочем, от моих желаний в этом мире так мало зависит. Ладонь накрыла фрагмент шкуры, посреди которого мне почудился небольшой бугорок. Несколько вдохов ничего не происходило, это словно ожидание перед запертой дверью, против воли заставило меня насторожиться. Не зря, кстати, я упустил момент, когда кружево Шадда ответило мне. Ответило ожогом, но не горячим или холодным, а каким-то скользким и мокрым, как лягушка. Не знаю, что ощутил кот, но я едва успел отдернуть руку в волоске, от которой лязгнули клыки. О, мы недовольны? Нам не нравится прикосновение? Это плохо. Очень плохо, но я получил достаточно пищи для размышлений. Итак, разложим все по полочкам. Бугорок и в самом деле прощупывается. Следовательно, имело место вторжение в плоть Шадда. Шрама не видно, значит, некоторое время после операции оборотень сохранял способность к регенерации. То есть, чтобы не попало внутрь, активация произошла позже. Отложенный пуск, это мы проходили. Дальше. Очень неприятное ощущение и у вашего покорного слуги, и у кисы. Значит, предмет враждебен по сути своей, если так реагирует на простой контакт. Рисунок кружева не нарушен, но цвет сильно изменен. С одной стороны, это дурно, но с другой, предмет можно отделить от нити, и это просто замечательно. Вот только что за предмет? Выбери самый простой вариант, советует мантия. Простой? Накр? Угадал. Но я не почувствовал ничего похожего. Кроме того, разве накры погружают так глубоко? Проанализируй все факты еще раз. Ты знаешь ответ. Попробую. Поверим, что искомый предмет — накр. Грубо говоря, у меня нет причин сомневаться в словах мантии. Она безошибочно классифицирует любые магические штучки. Но очень не любит делиться со мной своими открытиями, поганка. Ладно, обойдусь своими силами. По мере того, как тускнели впечатления от полета в вихрях мироздания, сознание становилось ясным, как морозное утро. Накр. Предмет, но несуществующий. Точнее, его наличие доказано, но его форма. Чистым заклинанием он не стал. На нитях нет никакого следа от чар, но свои свойства изменил. Перестал быть самим собой, так сказать. Занятно. Значит ли это, что он перенял качество той плоти, в которую был вживлен? Ох, невероятно. Накр со способностью хамелеона, но не поверхностным, а полным изменением. Однако, не знаю, что за маг его сотворил, но готов признать, с этим типом я поостерегусь встречаться. Греет лишь робкая надежда на то, что, как и многие одаренные люди, он кабинетный ученый, а не активный практик. Фрел. А ведь я уже знаком с творением очень похожего по почерку злого гения. Дериан, Рикард, Риана, Шад, лишенный своих способностей, фрагменты одной мозаики? Начинаю сомневаться во всех своих прежних выводах, но пока только сомневаться. Если бы у меня была возможность на месте изучить все подробности, наверное, что-то и получилось бы. А поскольку возможности нет и подробности где-то затерялись, поступим иначе. Займемся насущными делами. Я, не поднимаясь с земли, повернулся к матушке. Мне понадобится ваша помощь, много вашей помощи. Зачем же дело стало? Пожала плечами женщина. Вы умеете пускать кровь? В этом ты мог убедиться несколько минут назад, усмехнулись серые глаза. Я не об этом, почтенная госпожа. Кровь нужно будет пустить мне. Я сам, видите ли, жутко боюсь порезов, поэтому... Странная просьба, но вполне выполнимая, кивнула она. Дальше. Пусть Хок разведет костер, мне нужен обугленный прутик. Нано соберет в сторонке трупы, а то они начнут приманивать мух. Да, и пусть освежуют несколько и вырежет приличное мясо. Для тебя, съязвила матушка. Для кота, отрезал я. А что будешь делать ты? То, что умею лучше вас, конечно. Я снова посмотрел на Шада. Хороший котик. Сейчас тебе будет немного больно, мой сладкий, но ты не успеешь осознать, что происходит. Мои глаза встретились с болотцами отчаяния на кошачьей морде. Я не причиню вреда, поверь. Я знаю, как тебе плохо, и ты понимаешь, что я могу это чувствовать. Имею право. Нет, даже не право, а обязанность. Ты теряешь остатки разума, так долго лишенный связи с человеческим кружевом, но твое звериное чутье пока не ошибается. Я друг, я хозяин, и я позабочусь о тебе. Убаюканный моим взглядом, кот лег на бок, открывая грудь и живот. Ага, вижу знак. Потерпи чуть-чуть, мой сладкий. Пальцы надавили на серебристую шкуру. Кот схрапнул, дернулся было в попытке то ли избежать моего прикосновения, то ли наоборот, сделать его еще более плотным, и безвольно распластался на траве, закатив глаза. Я даже испугался, что переусердствовал, но, прислушавшись к мерному, пусть и очень тихому дыханию, успокоился. Все идет своим чередом. Шад погрузился в сон, близкий к небытию, и не будет нам мешать. Я скинул куртку и закатал рукав рубашки. Все готово. У вас есть какая-нибудь прозрачная склянка, чтобы собрать кровь? Недолгие блуждания женщины среди мешков с пожитками наградили вашего покорного слугу флакончиком, хранящим цветочный аромат. Мыть его было некогда, и я махнул рукой. Сойдет. В костре уже весело трещали ветки. Я проследил, чтобы матушка тщательно прокалила на огне острие ножа и подставила левое запястье. Терпеть не могу уколов, но другого пути сейчас нет. Пфу! Лезвие прокололо кожу. «Больно, фрел подери». На мое счастье, матушка была знакома с лекарским делом. Наполнив флакончик, приложила к ранке смоченный жутко пахнущим зельем клочок ткани и ловко замотала повязкой мою руку. Так, одно дело сделали, на очереди второе. Я выбрал одну из веток, тех, что уже наполовину стали углем, и вернулся к Шадду. Дыхание в норме, время еще есть. Следующие несколько минут я занимался крайне интеллектуальным делом. Водил ладонью по шкуре и отмечал черными кружочками те места, в которые предполагалось расположение накров. Их было на удивление немного, по три с каждой стороны от позвоночника и еще один ближе к паху. Довольно вздохнув, я подозвал матушку, а сам вооружился соломинкой, самой прочной и чистой, какую только смог найти в фургоне. Теперь слушайте внимательно, потому что вы должны будете делать то, что я скажу и как я скажу. Она согласно кивнула. Видите эти отметины? По моему знаку вы будете разрезать кожу, ткани под ней, примерно на дюйм вглубь, и раздвигать края разреза. Ничего не бойтесь и ни о чем не думайте. Готовы? Да. Короткий ответ воина. Я набрал в соломинку первые капли густой темной жидкости. Левый верхний. Матушка сделала разрез, с видимым усилием надавив на лезвие ножа, растянула шкуру и невольно ахнула. В бордовой плоти явственно проступил ярко-оранжевое пятно. И оно подрагивало. Не дожидаясь, пока женщина осознает всю странность происходящего, я отнял палец от верхнего конца соломинки, и моя кровь несколькими каплями упала на порождение магии. Грома и молнии не было, разве что еле слышный хлопок, и пятно начало скукоживаться, стремительно уменьшаясь в размерах. Не прошло и нескольких секунд, как оно полностью исчезло. «Правый верхний», — скомандовал я. Матушка оказалась великолепным ассистентом, не говорила подругой и точно следовала инструкциям. На все про все нам понадобилось менее четверти часа. Правда, за это время я почему-то утомился больше, чем за весь прошедший вечер. Наверное, усталость в очередной раз решила накопиться. Положив опустевший флакончик на землю, я снова дотронулся до шкуры Шадда поблизости от родового знака, прерывая искусственно вызванный сон и заменяя его самым настоящим. Кот тут же, не открывая глаз, уютно изогнулся и положил голову на передние лапы. Я перевел взгляд на его грудь. Ранки затягивались. Сначала медленно и плавно, но регенерация набирала ход. Когда я встал с колен, сладко подтягиваясь затекшим телом, на серебристой шерсти не было и следа от разрезов. Шад вернулся в первозданное состояние. Кровью за кровь, равноценный обмен, не находите? Я подошел к костру и кинул туда отслужившую свою веточку. Рука немного ныла, но это неудобство не имело ни малейшего значения, потому что мой рассудок был неприятно удивлен, можно сказать, расстроен. Второе столкновение с результатами творчества неизвестного, но весьма талантливого мага заставляло насторожиться. Тревога, мало чем подтвержденная, грузно ворочалась в моем сознании. Пока я не узнаю, какие цели преследует этот гений, покоя не будет. Да и злой ли он? Что если он просто ищет новые пути и нетривиальные решения интересных задач? Было бы просто и приятно обвинить его во всех грехах, но я слишком часто видел, насколько прочно добро и зло переплетены друг с другом. В каждом из нас есть и летнее тепло, и зимняя стужа. В каждом. И поступок иногда продиктован мимолетным впечатлением, а не тщательным размышлением. Погожу обвинять того, кого я в глаза еще не видел. Погожу. То, что я знаю, пока не заняло определенное место в хаотичных рядах за и против. Займет ли? Поживем, увидим. Матушка положила мне руку на плечо. А ты умеешь командовать, парень? Есть опыт? Скорее, нет, чем да. — вяло ответил я, — только теоретически. А вы же знаете, что теория обычно далека от своего практического воплощения. — Пожалуй, — согласилась женщина, — но все равно у тебя получается, и это меня удивляет. — Чем же? Ты не выглядишь человеком, привыкшим к подчинению других, — заметила матушка. — Не выгляжу. Не являюсь, было бы вернее, потому что мне никогда не подчинялись по-настоящему. Притворство слуг дома не в счет, они выполняли чужие приказы, а мои делали вид, что выполняют. Впрочем, я и не приказывал. Наблюдать за исполнением воли других мне было гораздо интересней. Можно сказать, это было одно из немногих моих развлечений в юности, помимо муштры в фехтовальном зале и библиотеке. Но об этом, наверное, пора забывать. Портал! Где? На восток от тебя. А где это восток? Ты невыносим. Напротив и чуть справа. Скоро? Пара минут. Я вспомнил ответвление кружева, проходящего под поляной. Очень удачно, можно построить малое отклонение. Вы все меня весьма обяжете, если последуете моим указаниям. Обратился ваш покорный слуга к присутствующим, совершая маленькое путешествие по траве. Вы, матушка, встаньте вот здесь, вы, Нана, там. Хок, подойди поближе к костру, ваше высочество. Вы сможете сесть туда же, где сидели, но только сместитесь ближе к камню. Да, именно так. И не отрывайте ног от земли, пожалуйста. Сам я подошел к Шадду и сел рядом, скрестив ноги. Кот лениво приоткрыл один глаз, словно спрашивая, что-то еще? В ответ я покачал головой и расслабил плечи. Все равно сейчас от меня толку мало, в тонусе только язык, но если постараюсь, кому-то придется очень несладко. Портал был выполнен неряшливо и торопливо, прям-таки топором рублен. Впрочем, увидев, кто появился из туманного марева, я сочувственно покачал головой. От столь юных созданий нечего было ожидать большего, чем неумелого повторения неинтересного урока. Их было двое, и уже одно это показалось мне странным. Маги парами не ходят. Либо в одиночестве, либо, по крайней мере, втроем. И во втором случае каждый занимается только тем, чем владеет в совершенстве. Ну а если ты уверен, что справишься сразу и с защитой, и с нападением, и с контролем ситуации, ходи один. К тому же в этом случае не придется делиться славой. Молодые, пожалуй, ровесники Мэтта, а, впрочем, и до него не дотягивают. Так, серединка на половинку. Из нежного детского возраста уже вышли, а до относительно взрослого не добрались. Юноша и девушка в традиционных одеяниях персон, занимающихся магическим искусством. Никогда не понимал прелести ношения волочащихся по земле хламид, но мое личное мнение еще ни разу не заинтересовало попадающихся на пути магов, поэтому все мои замечания я обычно держу при себе. На всякий случай. Вдруг понадобится. Так, судя по вышивке на правом рукаве, чародеи принадлежат гильдии Мирака. Какой сюрприз. Значит, главу гильдии ни Рогар не уговорил, ни мой спектакль не остудил. Впрочем, я подозревал, что так просто гильдийцы не отвяжутся, слишком лакомый кусочек маячит перед глазами. Конечно, проследить за нашей компанией с помощью магии они не могли, но мои опыты в сфере вызывания всколыхнули поле силы, так что чародеям не понадобился получаса, чтобы построить портал к месту возмущения. Какие бяки, однако! И с чем пожаловали? Юноша, почти такой же бесцветный, как и Мэтт, принял угрожающую позу и срывающимся голосом начал. Во избежание недоразумений, причинения вреда лицам, незадействованным в воспроизведении акта перемещения объекта в пространстве, путем использования прямого воздействия на сознание объекта, хриплым шепотом подсказала девушка своему запнувшемуся напарнику. Тот не расслышал и, недовольно хмурясь, повернул лицо в ее сторону. Девушка постучала согнутым пальцем по лбу. По своему, хотя, судя по блеску глаз, больше всего юной магичке хотелось проделать это с черепом парня. Тот нахмурился еще больше. Ситуация начинала походить на фарс. Мое любимое времяпровождение, а это значит, пора вступать в игру. «Не трудитесь, детки, я переведу вашу мудреную речь всем присутствующим». Довольно ухмыльнулся ваш покорный слуга и скрестил руки на груди. «Вы утверждаете, что на этом самом месте кем-то из нас некоторое время назад был построен неклассический портал, по которому произошло перемещение чего-то или кого-то, верно? Но портал потому и не классический, что якорем служил не место, а сознание, вещь хрупкая и плохо поддающаяся исследованию. А кроме того, вы хотите потребовать выдать вам того, кто и осуществил перемещение. Все верно?» Юноша и девушка переглянулись, явно озадаченные моей речью. А магичка симпатичная, тоненькая, смугленькая, с живыми черными глазами. «Если ты так хорошо все понял, либо выполняй требования, либо...» — смело ответил парень. «Либо что?» — я прикрыл один глаз. «Мы будем вынуждены применить силу». «На каком основании?» «Что значит «на каком?» — опешил юный волшебник. «А то и значит. Насколько мне известно, на эту территорию не распространяются никакие запреты на использование магии. А ваши полномочия вообще действительно только в пределах крепостных стен Мирака», — глубокомысленно изрек я. «Но, следовательно, вам не должно быть никакого дела до того, что здесь произошло. Официального дела я имею в виду. Но если вас сюда привел личный интерес...» «Тогда что?» — с плохо скрываемой надеждой в голосе спросил маг. «Тогда катитесь на все четыре стороны, не отвлекайте серьезных людей почем зря», — торжествующе провозгласил я. Ситуация чуть прояснилась. Детишки действовали по собственной инициативе. Должно быть, прослышали о том, что глава гильдии не прочь поближе познакомиться с виновником пробуждения фонтана и... Если только они не те самые маги, поисковые заклинания, которых я заставил напасть друг на друга. А что, похоже, так и есть. Признаю, что они могли затаить обиду на мою шалость, но тащиться самим туда, где произошло нешуточное возмущение силы, глупы до неприличия, так и до последнего экзамена не дотянут. «Ты не хочешь подчиняться?» Искреннее недоумение на лицах. Впрочем, девушка выглядела куда более трезвомыслящей. Растерянность ее гримаски адресовалась скорее коллеге, нежели моей невинной улыбке. «Подчиняться? Вам? Не раньше, чем Лилия выбросит четвертый бутон». Мне вспомнил словесная дуэль с эльфом. «Какая еще Лилия? О, мальчик совсем потерялся. Лучше бы мозга им пошевелил, а не... Эй, что это он задумал?» «Я приказываю...» Маг воздел руки в жесте, который сам полагал повелевающим, а я назвал бы рукомашеством. Дальше последовал тарабарщина на старшем языке, но с таким жутким произношением, что, боюсь, и сам маг не был бы готов к результату примененного заклинания. «Бе!» Что же он хотел сделать? А, впрочем, неважно. Все равно ничего не получилось. Исторгнутая корявым кружевом, чар сила благополучно растеклась по лучам малого отклонения. Юноша был удивлен. Нет, он был потрясен. Девушка тоже не могла понять, почему мы все, ну, по крайней мере, ваш покорный слуга, спокойно и с долей любопытства взираем на явившийся по нашу душу поборников справедливости, а не катаемся по земле в корчах, например. Но прежде чем он решился попробовать что-то еще из своего загашника, я строго предупредил. «На вашем месте я бы прекратил попытки. Кроме головной боли ничего не приобретете». «Почему это?» «Ну вот, детство во всей его непосредственности». «На лекции ходить надо был чародей-недоучка. Я не удержался от соблазна показать парню язык». «А ведь молодой человек совершенно прав. Лекции посещать необходимо. Хотя бы изредка». В голосе, раздавшемся за спинами юных магов, было и терпение, и понимание, и удовольствие. «Ах так, они были не одни. Тот-то портал показался мне двойным». Нашу скромную компанию почтил своим присутствием благообразный старик в скромной коричневой мантии. Из-под белоснежной бороды весело подмигнул медальон главы гильдии, и я позволил себе немного расслабиться, поскольку обозначенный противник удобнее, чем неизвестный. Дедуля небрежным взглядом прошелся по выстроенной сцене, причем и участникам действа, и антуражу было уделено примерно одинаковое время и внимание. На мне взгляд светлых глаз задержался чуть дольше, но никакого магического прощупывания не последовало. И на том спасибо. Вуаль я сейчас не потяну, а если он все же решится, мантия что-нибудь придумает. Верно, милая? «Как работать, так всегда я», — ворчливо ответила моя подружка, но особого возмущения в ее словах не было, значит, поможет, а я могу наслаждаться жизнью в полной мере. «Ваше могущество», — обратился к старику юный маг, — «мы хотели...» «Хотели попасть в переделку?» — ласково продолжил его фразу глава Миракской чародейской гильдии. «Мы...» Парень стушевался, и девушка пришла ему на помощь. «Установив факт возмущения силы, мы решили, что вам будет небезынтересно знать, по каким причинам оно произошло, и взяли на себя смелость изучить на месте». «Похвальное рвение, девочка моя, похвальное, но совершенно непродуманное», — мягко пожурил учеников старик. «Я бы не засчитал вам зачет по этому предмету». Детишки приуныли, а глава гильдии вздохнул. «Изучить на месте. Для начала неплохо было бы изучить это самое место, дети». Я допускаю, что механику отклонений вам еще не преподали, но вы могли бы сделать первичный анализ и убедиться, что здешний магический фон отличается от стандартного. Кстати, кто-то из этих людей умеет пользоваться особенностями местности в своих целях. Старик не смотрел в мою сторону, намек был понятен. Но раз уж вы и я все равно здесь, давайте выясним, что произошло. Я хмыкнул. Изданный звук не остался без внимания. Дедуля погладил бороду и обратился прямо ко мне. Что вы можете сказать по этому поводу? Много. Как в пристойных выражениях, так и... Но желаний что-то нет, дяденька. Как жаль, старик покачал головой. Я не хотел бы настаивать, но если вы будете упорствовать, отклонений, насколько я понимаю, малые. Я не ответил, но мой ответ и не требовался. Старик кивнул самому себе и продолжил. Построенную вами защиту можно обойти, молодой человек. Думаю, вы это понимаете, так что... Вы упустили одну немаловажную деталь, дяденька. Неужели? Если вы обойдете имеющуюся защиту, я вынужден буду пойти на крайние меры. И какие же? Спущу на всех вас свою кошечку. Лучезарно улыбнулся я, а оборотень снова открыл один глаз и взглянул на старичка. Серьезно, серьезно? Вам знаком взгляд Шадда, готового к атаке? Нет? Замечательно. Очень неприятное ощущение. Мурашки по коже бегают. Старик помолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию, потом снова вздохнул. Видимо, сегодня ему несподручно было драться с метаморфом, а не почувствовать природу кота он не мог. Что ж, молодой человек, вы весьма убедительны. Я знаю. И все же, почему вы не желаете ответить на несколько безобидных вопросов? Почему, да почему? Не считаю нужным, отрезал я. Думаю, вам и вашим воспитанникам больше нечего здесь делать. Прозрачный стариковский взгляд утратил последние оттенки вежливого снисхождения. На меня смотрел уверенный в себе и своих силах человек, весьма недовольный тем, что ничтожный червь посмел оказать ему сопротивление. Посмел и выиграл, хотя бы этот поединок. «Учтите, молодой человек, вы не всегда будете обладать такими защитниками», сухо и методично, словно на уроке, произнес дедуля. «Найдутся время и место, которые лишат вас излишней самоуверенности». «Угрожаете, дяденька?» — прищурился я. «Предупреждаю». В его голосе тепла было не больше, чем в ледяной глыбе. «Приму к сведению», — кивнул я. «Уж сделайте милость. У меня слишком много вопросов, настоятельно требующих ответа, молодой человек. И вы ответите. В свое время». «А, знаете, я и не против», — нарочито беспечно заявил ваш покорный слуга. «Потому что, в отличие от вас, эти самые ответы знаю, но не советую их добиваться. Вредно для здоровья, особенно в столь преклонном возрасте». Даже детишки поняли, что разговор плавно сместился в сторону взаимных выпадов и угроз, а там недалеко и до перехода от слов к делу. Впрочем, юные маги физически не были способны испугаться такого развития событий в присутствии опытного и могущественного наставника. Просто еще не знали, что некоторых вещей следует опасаться по определению. Старик оказался понятливее, поджал губы и оставил мою реплику без адекватной реакции. «Полагаю, все согласятся. Тема беседы исчерпана. Посему рекомендую вам троим покинуть сие благословенное место, если не хотите подхватить простуду», — вежливо добавил я. «А это еще почему?» — не выдержал и встрял юноша. «Потому что...» — я сделал паузу, картинно поднял вверх правую руку и щелкнул пальцами. На поляну обрушился ливень. «Страсть к дешевым эффектам — недостаток, с которым я борюсь. Когда более успешно, когда менее...» Но в этот раз не утерпел. Собственно, ничего сверхъестественного в произошедшем не было, сугубо природное явление. Как вы помните, к полудню небо скрылось за тучками, в воздухе начало проступать тяжелое дыхание приближающейся непогоды. Я всего лишь угадал момент. Маги шмыгнули в портал. Матушка и компания поспешили укрыться от назойливых струй в недрах фургона. Даже кот, презрительно фыркнув, устроился где-то между колес, к неудовольствию лошадей. Один я не торопился убежать, вместо этого вовсю наслаждаясь стихией. Нити воды, длинными стежками, соединяющие небо и землю, уносили с собой не только грязь. Они врачевали усталое сознание. Одежда вымокла сразу, в первую же минуту. Не было никакого смысла раздеваться. Я и не стал. Прикрыл глаза и подставил лицо колючим поцелуем дождя. Как же хорошо. Вода стекает по спине, по безвольно опущенным рукам, собирается в беспокойные лужицы под ногами. Кажется, что ты оседаешь вниз, распадаясь на сотни струй. Голова перестает болеть, наверное, большей частью по той причине, что пустеет. Не нужно ни о чем думать. Не нужно ничего желать. Земля. Вода. Небо. Огонь. Земля. Вязкая кашица прошедших дней. Вода. Непреклонное веление следовать из прошлого в будущее. Небо. Призрачный лик мечты. Огонь. Огонь может быть и серым. Например, в глазах матушки. Сумасшедший. А ну, бегом под крышу.